Глава шестая. «Да он не поверил», — вздохнул Завгар. «Там в другом оказалось дело». «И в чем же?» — Федотыч помолчал пару мгновений, потом все же разлепил пухлые губы. «Понимаешь, какое дело? В общем, стали к Ваське шофер относиться с подозрением. Раз уж он на испорченном самосвале ездит, стало быть, и сам может неудачу навлечь. А шофер, он иной раз, что твой космонавт. На дальний рейс через плечо, не поплевав, не выйдет. Ну и стали Васю сторониться». «У Васи испортились отношения с коллективом?» — уточнил я. «Не то чтобы испортились», — пожевал Завгар губами задумчиво. «Скорее стали его тихонько сторониться. Лишний раз не заговаривают, сигаретку не попросят. Стал он на вроде одиночки в гараже. Ходит все один да один». «Чудно». — поджал я губы недовольно. — Взрослые мужики, а как дети себя ведут? — Ну так, — пожал плечами Завгар, — народ простой, бесхитростный. Но Вась не унывал. Казалось, только решительнее изо дня в день становился. Ходит, брови к носу, сердитый, но дело делает. Разговаривали мы с ним не раз на эту тему, — нахмурился Завгар. Вася считал, что поездит на белке подольше. Все увидят, что нет в ней никакой опасности, и забудут потихоньку про это проклятие выдуманное. В этом я с ним согласился. Но, кажется, глядя не на Федотыча, а на мельтешащую дорогу, сказал я, не получился его план. Не получился. Потому как возникла проблема там, где ее не ждали. Невеста Васькина взбеленилась. Я сдержанно рассмеялся, понимая, к чему клонит Завгар. Ох уж эти женщины с их трепетным, неспокойным сердцем. Ну и как же мужику, тем более молодому парню, спастись от женского беспокойства? Это сначала кажется, что пустяк. Когда прикипел к бабе душою, тут уж как ее слезы во внимание не принять. Закатила невеста Ваське скандал? Спросил я, в общем-то, зная ответ. «Ага. Идите, девка суеверная, дурёха, сбила мужика с панталыку!» Зло разбухтелся Федотыч. «Сказал, мол, бросай свою белку, бо замуж за тебя не пойду, не хочу в первый год вдовой остаться». Я снова засмеялся. Молодая кровь кипит, играет, никуда от нее не деться, тем более молодому парняге-комсомольцу. «Вот, и доконал баба Василия. Вынудило написать в колхозе заявление, чтобы машину ему переменили». «И ему переменили?» — покивал я тихонько. «Переменили. Скандал был в партийной ячейке. Отчитали Ваську страшно. Грозились из комсомола попереть. Мол, что за дела? Комсомолец опасует перед суевериями. Но потом уж устаканилось». «И хорошо», — сказал я. Машина замедлила бег и тихо покатилась до перекрестка. Замигал желтый сигнал поворотник. Я помнил этот перекресток. Тут с улицы Ленина нужно было свернуть на Карла Маркса, с нее на Кропоткина. А там уж и дом наш землицинский стоит. Как-то захватило меня на миг дыхание. Я даже этому удивился. Почувствовал, что волнуюсь перед встречей с родными, для которых, впрочем, эта встреча — обыденность. Обыденностью она должна быть и для меня. Однако молодое, играющее гормонами тело, пыталось взять верх над холодным моим умом. Только я не дал ему это сделать, быстро взял себя в руки. Хотел я было попросить Завгара остановить машину здесь, на перекрестке, но передумал. Решил довести разговор про белку до конца. Возникла у меня одна интересная идея. «И стоит белка бесхозно уже третий месяц. Я, конечно, присматриваю за ней», — продолжал Михаил Федотович. «Держу на ходу. Думал, будут просить с нее запчасти. А нет, боятся, видать». «Боятся», — кивнул я. «Что проклятие?» — я хохотнул. «Перекинется на их машины». «Ага, взрослые мужики», — сухо плюнул он. «А как дети? Ей-бо, я уж и закрашивал кузов ёешний. Думал, как слово «белка» пропадет, так и забудут все про машину». «Не помогло», — констатировал я. — «Закрасил», — кивнул Завгар, — «а толк-то ничего не помогло. На белке мелом кто-то стал крестики ставить. Я устал смывать. А их ставят да ставят. Помещают, значит, порченную машину. А кто это делает, не признаются». — «Ну, название на месте», — пожал я плечами. «На месте!» — закивал Федотыч. «Васька обратно его накрасил. Сказал, что надобно так оставить. Считал, что все видеть должны, что он на белке ездит. И только тогда он докажет, что машина — это самая обыкновенная. Ну вот, накрасил, а потом все. Через неделю отказался от самосвала. Вот так она теперь там и стоит». Немного помолчали. «А сам-то ты, — спросил я, — когда мы свернули на Кропоткина, не боишься белки?» «Я? — растерялся Завгар. — Я не боюсь. О чем мне ее бояться? Я же не пацан дворовый, чтоб сказки верить». «Не боюсь», — добавил он как-то неуверенно. «Хорошо», — улыбнулся я. «Слушай, есть у меня идея». «Какая ж?» Завгар удивленно поднял пушистые брови, покосился на меня черным глазом. «Выпиши белку мне, а я уж остальным шоферам ум вправлю. Увидишь, что нет мне никакой опасности». Завгар нахмурился, поерзал на руле узловатыми пальцами. «Хороший ты парень, Игорь. Говоришь со знанием дела. Не так, как Васька Ломов. Тот горел. Всем вокруг хотел доказать что-то. А ты не так говоришь, иначе. Будто факт утверждаешь». «Ну, ты согласен?» Я смотрел на Федотыча с легкой улыбкой. «А надо ли тебе это?» — как-то смутился Завгар. «Ты парень молодой, только недавно в бригаде. Тебе поработать спокойно, а тут видишь, как будет. Шоферы начнут сторониться, станут смотреть с подозрением. Тяжело это одному-то. Я видел, как Ваське тяжело было. Короче, не нужно тебе это. Если ты решил так машину поновее получить, то не стоит оно того». «Дядь Миш», — добродушно вздохнул я, — «твое дело согласиться, добро дать, а все остальное я уж сам устрою. У меня будет шустрая белка, у тебя не будет машины в простое, а шоферы в себя придут. Увидят, что белка — газон, да и только». «Ну, с сомнением произнес Завгар, — «это не только мое решение должно быть. Тут и в контору надо, чтоб подготовили приказ». «Ты сам говоришь, — сказал я, — что правление белка, стоящая без дела, не устраивает, так что они быстро согласятся». «И то верно». Завгар нахмурился. Его черные в темноте салона глазки потемнели еще сильнее. Над ними нависли нахмуренные брови. «Ладно, — сказал наконец Федотыч, — завтра, как будет время, поеду в контору. Доложу, что нашелся шофер для белки, но только бумажная работа времени потребует, так что ты пока приказ не получим. Езди на своем старом 52-м. «Договорились», — улыбнулся я. «Завтра получишь путевой на мехток, а к уборке уже за руль белки сядешь». «Может, и раньше», — сказал я, глядя, как мы подъезжаем к моему двору. «Может, и раньше», — согласился Завгар. Когда копейка тормознула у зеленых, сделанных из узкой доски ворот моего дома, мы с Михаилом Федотовичем распрощались. Звонко щелкнув дверью его машины, я выбрался наружу, посмотрел на родительский двор. Станица Красная, вечер того же дня. Двор Ваньки Кошевого. «Больно ты, Ваня, добрый стал», — Серый посмотрел на Ваньку Игнатова по прозвищу Кошевой свысока. «Я тебе что говорил делать? Или ты всю жизнь хочешь кашу свиньям возить, чтоб тебя поэтому и дальше Кошевым прозывали?» «Нет, Паша», — поджав пухлые губы, Кошевой принялся разглядывать собственную обувь. Пашка Серый отвел его на разговор, когда в 20:00 вернулся с работы. Кошевой к этому времени был уже дома, управлял скудную свою худобу, помогая матери. Пашка Серый зашел к ним на бас, как к себе домой. Попросил Кошевого на разговор. Мать Ваньки, полная колхозница, встретила Серого с улыбкой. В семье Кошевого Пашка Серый, их свояк, был на хорошем счету. Все его считали умным, толковым и добродушным парнем. И вот Кошевой знал, что был Пашка совсем не таков. Когда они вдвоем зашли за угол и пошли по улице туда, где начинался низ станицы, Серый сначала протянул Кошевому сигарету с фильтром, спросил. «Закуришь?» «Да не, Паш», — отказался вежливо Кошевой. «Не хочется что-то». Кошевому хотелось. Очень хотелось, потому что Пашку он боялся, и нервы ходили ходуном, но в то же время он знал, что за сигаретку потом придется расплачиваться, не знал только каким образом. Когда они отошли подальше, Серый, убедившись, что на заросшей малонаселенной улице нет лишних ушей, повел тот самый разговор. «Больно ты, Ваня, добрый стал». Дело, естественно, касалось того, что Кошевой взял на буксир Игоря Землицына. «Ты думаешь, — надувал ноздри тонкого носа Серый, — это тебе все по доброте душевной? Пользуется он тобой, посмотри на него. А молодой, только недели в гараже, а уже че вытворил, че учудил, а теперь еще и рисуется, перед шоферами красуется. Слышал, че говорили? Что ставит Землицын на газон коробку в две руки?» Серый сплюнул. «Это он землю, Ваня, роет, а нам яму. Хочет с гаража повыше прыгнуть. Сегодня он видный парень на гараже. Завтра комсомолец, а потом кто? Потом его же направляют в политех армавески учиться. А знаешь, что потом?» «Что?» — сглотнул Кошевой испуганно. «А потом не успеешь оглянуться, как Землицын нам с тобой пальчиком указывает, а мы батрачим. Хочешь такой судьбины или...» В темно-серых сумерках предостерегающе запел сверчок. Засвистели сычи, Кошевой бессознательно втянул короткую шею в плечи. «Или сам ты хочешь указывать пальчиком?» — строго спросил Серый. «Конечно, Паша, конечно, сам хочу». «Тогда держись меня, а с этим Землицыным не разговаривай больше, ты пойми, что все вокруг только кажутся такими добренькими, а на самом деле так и ждут, как бы тебя скинуть да по голове твоей наверх». «Угу», — растерянно поддакнул Кошевой. «Вот ты хорошо». Серый кинул Кошевого взглядом жестких серых глаз. «Надеюсь, понял умом. Будешь меня держаться, вместе поднимемся по карьере, а если не поймешь умом...» Он подставил Кошевому под нос тонкокосный, но сбитый кулак. Кошевой задрожал. «Тогда уж дойдет по-другому. А если и так не дойдет...» — он снова сплюнул. «То через сестру. У меня дома все, и мать, и брат по струнке ходят, и сестра твоя ходить будет. Понятно?» «Понятно, Паша». Кошевой, не в силах больше смотреть на страшное лицо Серого, опустил глаза. «А теперь мне твоя помощь нужна, Ваня». «Конечно, Паш», — Кошевой заторопился, отвечая. «А какая?» «Землицын себя показать хочет, покрасоваться. Ну тогда и мы покрасуемся, сделаем такое, чтобы заметило начальство». «Отец говорит», — сглотнул Кошевой, — «мол, работай складно и заметить». «Ай!» — отмахнулся Серый. «Долго. Нужно, чтобы сразу. Я с семьей в Красной. Полгода. 3 месяца в гараже, и что? Работаю, как проклятый, и ни слова похвальбы не слышал». В голове Кошевого проскользнула мысль о складной работе Серого. Другие как-то не замечали, но все грязные дела по машине вместо Серого делал Микитка Брагин, совсем молодой пацан, которого Серый быстро окрутил и подмял под себя. Кошевой все понимал, но боялся выступить против Павла в открытую. «А тогда какое такое нужно сделать, чтобы начальство заметило?» — с дрожью в голосе спросил Кошевой. «Завтра», — понизил голос Серый, как бы в нерешительности помедлил говорить. «Завтра пойду просить Белку мне отдать». «Белку?» — чуть не вскрикнул Кошевой. — Да тихо ты, дубина! — Белку? — Ванька аж зашептал от Пашкиного прикрика. — Это ж плохая машина, Паша, несчастливая. Все, кто ее водил, все мертвы лежат. Белка всех в могилу сводит, а дед Степан, сторож наш, вообще говорит, что сидит в ейной кабине по ночам дух дядь Паша Давыдова и руль гладит. Приговаривает, мол, Белочка моя, не пущай никого за руль. «Тут ты!» Серый сплюнул Кошевому под сапоги. «Больше слушай этого пня старого. Водка деда Степана все мозги выила. Ему другую белку надо бояться, а не нашу. Все, что говорят, уже не так решительно, словно бы опасаясь собственных слов, продолжил Серый: деревенские бредни и вранье. «Так а мужики-то? Они ж начнут сторониться. Станем в гараже, как паршивые овцы». «Да наплюй ты на мужиков!» — разозлился Серый. «Тебе не о них думать надо, а о начальстве. А мужики, как только в люди выйдем, будут тебе в глазки заглядывать, да шапки скидать, когда мимо проходишь. Понял?» «Понял», — понуро ответил Ваня Кошевой. Вот только мерзкий страх скользким слизнем лазил у него по нутру. «Ну и ладушки!» — Серый довольно улыбнулся. «А ты, Ваня, не переживай. Я, как только в люди вырвусь, в долгу не останусь. Тебя и Микитку с Серегой Мятым тоже в люди вырву. Ну, тебя первого». «Спасибо, Паша», — сказал Кошевой. У самого на душе было одно желание, чтобы разговор этот скорее закончился. «Ладно», — Серый звонко хлопнул себя по шее и выругался матом. «Пойдем. Это меня уже комары загрызли». Этим же вечером двор Землицыных. Когда я вошел во двор, меня обуял поток новых приятных чувств. Это был дом моей семьи, небольшой, но такой родной, тот самый, который я собирался выкупить, когда возвращался в Красную. Теперь мне казалось, что это было когда-то в другой жизни, а может быть и не было вовсе. Первым меня встретил кобель-цепняк по кличке Жулик. Серо-желтый пес заволновался, выполз из будки, тарахтя цепкой, звонко тявкая натянул ее, бегая туда-сюда, в надежде достать хозяйского сына, поластиться. «Жулик!» — приблизился я к псу, и тот тут же присел на задние лапы, виляя чуть ли не всей задницы. «Живой, Жулик!» Я опустился, почесал плотную маслянистую шкуру пса. Жулик радостно завалился боком, демонстрируя мне нежное белесое пузо. Я принялся чесать его выпуклую грудь. Вот меня и встретил первый член моей семьи. Молодой пока Жулик проживет еще долго, до самого моего отъезда из Красной. «Игорек, долго ты сегодня? Плюхин наперед тебя приехал». Я поднял глаза. С деревянной веранды, пристроенной к турлучной, обшитой железом стене дома, сошла маманя. У меня на миг захватило дыхание. Она была именно такой, какой я помнил ее еще до того, как все произошло, до того, как через несколько лет убьют Свету, а их с отцом отношения покатятся к чертовой матери. Анна Федоровна Землицына, так ее звали, дородная, румяная, несмотря на возраст, женщина держала в руках обмотанную тряпкой горячую кастрюлю. Ее содержимое исходило аппетитным паром. Первым желанием было вскочить, подбежать к матери, обнять ее и прижать к себе. Я смог унять порыв молодого, полного гормонов тела, и всего-навсего встал от пса. Я был рад, что Свет сюда не доходил, что мать не видела моих блестящих глаз. Для нее, для отца и Света в этом времени такое мое поведение будет странным, непонятным, ведь они видели меня только сегодня утром, а я их больше 40 лет назад. — Да я задержался, — сказал я, делая вид, что утираю с лица пот, а не слезы. Газон сломался, нужно было ремонтировать. — А, ну тогда умывайся и давай за стол, у нас сегодня борщ. Мать приблизилась к столу, поставила кастрюлю на деревянную разделочную доску, сама принялась нарезать салат. Отца я не видел, кажется, он был где-то в доме. В узеньких деревянных окошках зала горел свет. Дом у нас был просторный. Перед домом справа располагался большой палисад, полный душистых жасмина и сирени. Посредине широкая проходная часть, а слева, отгороженный забором из тонких деревянных жердочек, развернулся бас для птицы. Все здесь казалось ровно таким, как я запомнил. Ни двор, ни дом еще не тронули изменения, которые произвели с ними новые хозяева. Немного опасливо, так будто все это может испариться, сделая я резкое движение, я приблизился к железному умывальнику, висевшему на заборе база. — Ты че, Игорь, крадешься, как вор? — тепло рассмеялась мама. — Да устал что-то, — сказал я аккуратно. — Сейчас холодненьким обольюсь, и нормально. Нажав на ножку умывальника ладонью, я легко вдавил ее в бочонок. В руки тут же хлынула прохладная вода. Обмыв руки, я натер их растрескавшимся желтым хозяйственным мылом, развел ядреную пену, вымыл лицо и шею, полил на себя из ведра, стоявшего тут же под забором, От воды по спине побежали холодные мурашки. «Светка!» — вдруг крикнула мама. У меня аж дыхание сперло, когда я услышал имя сестры. Сердце будто бы замерло на месте, но я не показал виду. Казалось, теперь я не мог поверить, что сестра жива в этом времени. «Ты там скоро?» «Иду, мамань!» Из коридора прозвучал звонкий голос сестры. Его звук приятным теплом прокатился по всему телу. Я почувствовал, что улыбаюсь. «Ну где ты там с салом-то? Несу-несу!» Сейчас, в этот самый момент, больше всего мне хотелось увидеть живую сестру. Сейчас ей должно быть 17 лет, совсем еще девочка, почти ребенок. И хотя в действительности мы росли вместе, сейчас, с высоты прожитого, мне казалось, будто я нянчил ее совсем ребенком. «Ну, Светка, иду, иду. Отца позови, я накрыла. Папаня, мама тебе наложила». Я сел за стол, как ни в чем не бывало. Отложил сырое от моего лица и шеи полотенце, которое дала мне мать. Мать спрашивала, как прошел день, как дела в гараже и что было нового. «Все новое», — хотелось мне ответить ей. «Все новое, одновременно такое чудесно старое. А главное — вы снова со мной». Однако говорить так я не мог и отвечал простыми, но приемлемыми обыденностями. А потом на веранду из коридора вышла Света. «Игорек, ты чего-то долго?» — звонко сказала сестра, когда взгляд ее светло-голубых, словно бы светящихся глаз упал на меня. «Ничего там у тебя не случилось?»